Настя быстро вытащила из стола диктофон и включила его. «Вы не возражаете, если наша беседа будет записываться?» «Не возражаю. Записывайте, если нужно». «Тогда давайте по порядку, с самого начала». «Ну, с какого еще начала?» Людмила явно начала раздражаться, и Настя мысленно обругала себя за неправильно взятый тон. «Какое может быть начало у убийства? Я его застрелила, и все, как он просил». «А он вас просил об этом?» «Естественно. Иначе зачем бы я стала это делать?» «Когда Леонид попросил вас об этом?» «За 2 дня до того, как истек год. Он сказал, что мы не можем быть вместе в земной жизни. Его слишком многое держит здесь». И для того, чтобы быть со мной, он должен умереть именно в тот день, когда исполнится год с момента нашей последней встречи. А он не объяснил вам, почему именно в этот день, а не раньше и не позже? Зачем нужны объяснения? Он так сказал, и этого достаточно. Ему был голос. Он наставил Леонида на путь любви и высокого предназначения. Кто я такая, чтобы сомневаться в его словах и задавать ему вопросы? Какое я имею право? А почему вы уверены, что звонил именно он, а не кто-то другой с похожим голосом? Не делайте из меня идиотку, — рассердилась Людмила. Я совершенно уверена, что звонил именно он. Не забывайте, он является ко мне после кончины. Если бы звонил не он бы сказал мне об этом сейчас. «Хорошо. Значит, Леонид Параскевич позвонил вам и попросил, чтобы вы его убили. Каким образом?» «Он сказал, что я должна его застрелить». «Разве у вас было оружие?» «Нет». «А из чего же вы должны были его застрелить?» «Леонид сказал, что оружие будет спрятано на лестнице в его доме. Оно будет заряжено и приготовлено к стрельбе. Я должна только дождаться, когда он выйдет из лифта, и выстрелить». «Минуточку». Настя прижала пальцы к вискам. «Не так быстро. Он сказал, что вы должны его застрелить». «А вы что на это ответили?» «Я сказала, что выполню его волю. Я не смела ему перечить. Он гений. Он носитель высшего разума. Ему виднее, как правильно поступить». «Он назвал время и место, где должно было состояться убийство?» «Да. Он сказал, что это должно обязательно произойти в тот день, когда истечет предписанный свыше годичный срок нашей разлуки во искупление нашего греха». «И где же?» «В его доме. Он сказал, что поедет к родителям и друзьям проститься с ними, потому что в земной жизни они больше не увидятся, и около полуночи вернется домой. Я должна буду стоять на лестничном балконе и ждать, когда подъедет его машина. Увидев, что он входит в подъезд, я должна приготовиться открыть дверь в коридор. И когда он выйдет из лифта, выстрелить». «И вы сделали именно так?» «Я сделала так, как он мне приказал. Я все выполнила в точности». «Он сказал вам, сколько раз вы должны выстрелить?» «Нет. Он сказал, стреляй, пока я не умру». «А вы сколько раз выстрелили?» 4 или 5. «Нет, 4». «И что было потом?» «Я ушла». «Оружие где? Вы его держите дома?» «Нет, я оставила там же, у лифта. Леонид сказал, что я должна его бросить». Все сходилось до деталей. Откуда Исиченко могла все это узнать, если не она убила Параскевича? Следователь ее ни разу не допрашивал. Настя тоже ничего этого ей не рассказывала. Но Людмила была на похоронах Параскевича. Может быть, она там что-то услышала? Нужны детали, как можно больше деталей, о которых невозможно было узнать, просто прислушиваясь к разговорам в траурной толпе. Более того, нужны детали совершенно особенные. Учитывая больную психику и внушаемость женщины, можно предположить, что кто-то очень ловко пользуется ее нездоровьем, изображая призрак покойного Параскевича и заставляя ее признаться в преступлении, которого она не совершала. В толпе, конечно, многого не узнаешь, но истинный убийца вполне мог проинструктировать Людмилу, рассказать ей подробно, как все было на самом деле. Но ведь всего не предусмотришь.